мне цветы, только красные. Красный цвет, цвет любви, а любовь прекрасна. К чему обманы брать, любви нет, нет вранья. Чему обманы брать меня? Я тебя люблю, но люблю напрасно. Ты опять с другим, и мне теперь все ясно. Чему обманы брать, любви нет, нет вранья. К чему обманы брать меня? Я уйду, уйду, и завянут розы. Позабуду тебя, и растают грезы. Зачем обманы брать, в любви нет, не вранья. Зачем обманы брать меня? Растоптала ты красный цвет цветов, лепестков любви не собрать нам вновь. Зачем обманывать, любви нет, нет вранья. Зачем обманывать?